Глава 56. Как и большинство знакомых коллег, Рой Грейс неизменно испытывал дискомфорт, навещая тюрьму. Отчасти это объяснялось патологической ненавистью заключенных к полиции, отчасти утратой контроля. Обычно полицейские контролируют любую ситуацию, в которой может оказаться, но здесь, как только за тобой закрываются первые двери, ты попадаешь в руки начальника тюрьмы и его или ее подчиненных. С осужденными и приговоренными к лишению свободы полицейскими другие заключенные обращались так же, как с педофилами. В Суссексе было две тюрьмы — Форт, открытая категории D, где отбывали срок осужденные за относительно незначительные преступления и с низким потенциалом рецидива, а также те, чей срок заключения подходил к завершению. Здесь они постепенно привыкали к миру, в который им предстояло вернуться. Другая — Льюис, категории B, представляла собой мрачное, зловещее учреждение. В детстве Рой Грейс нередко проходил мимо нее с родителями, и она неизменно будоражила воображение и пугала его. Построенная как крепость, тюрьма Льюис имела высокие каменные стены и крохотные зарешеченные окна. Услышав от отца, что там держат под замком плохих людей, Рой Грейс представлял их чудовищами, так и норовящими при удобном случае оторвать кому-нибудь голову. Теперь, имея за спиной многолетний опыт полицейской службы, он знал, что это не совсем так. И, тем не менее, любой служитель закона, по какой бы причине он или она не оказался за решеткой, мог считать себя везунчиком, выйдя на свободу целым и невредимым. Вот почему Рой Грейс испытал немалое облегчение, когда, отметившись в регистратуре и оставив в сейфе оба телефона, свой личный и служебный, увидел, что его встречает заместитель начальника тюрьмы Алан Сеттерингтон и узнал, что комната для свиданий в главном корпусе уже готова и ждет его. Сеттерингтон, сухощавый, подтянутый мужчина, поддерживавший отличную физическую форму тем, что гонял по уикендам на мотоцикле, был в модном костюме и ярком галстуке при белой форменной рубашке. Как и положено, двери сначала открывались, а потом закрывались с металлическим щелчком по мере того, как они проходили по мрачному, без окон коридору, с каменными полами, унылыми стенами, украшенными кое-где постерами комиссии по здравоохранению и безопасности, пожарными ведерками и большими прочными дверьми. Угостив гостя кофе, Алан Сеттерингтон отправился за информатором, согласившимся поговорить с Грейсом. Не за спасибо, конечно. Донни Лонгрейн явился на свидание в зеленой тюремной форме. Ему уже стукнуло 55, и выглядел он типично для большинства заключенных. Лет на 10 старше своего возраста, образ жизни и плохие наркотики накладывали свою печать. В последний раз пути Роя Грейса и серийного автомобильного вора и по совместительству полицейского информатора пересекались лет 10 назад. И вид старого знакомого шокировал суперинтендента. Сеттерингтон вышел, тактично оставив их наедине, и закрыл за собой дверь. Высокий, но как будто скособоченный, с зачесанными на лоб короткими седыми волосами, Лонгрейн робко ответил на предложенное рукопожатие, протянув влажную, словно только что из почтения к посетителю помыл руки, ладонь. Грейс покачал головой. «Что ты здесь делаешь?» «Сам же сказал мне при нашей последней встрече, что сойдешь с кривой дорожки». Лонгрейн пожал плечами. «Да, собирался. Проблема, понимаете, в том, что мне нравятся машины. Они тебе всегда нравились. Дело в том, что теперь их труднее умыкнуть. Хитрая защита». «Ауди, Бимеры, Мерси, Феррари, Бентли, да? Раньше я, бывало, вскрывал их за 30 секунд. А знаете, сколько надо теперь?» «Сколько?» «Ну, при нынешних системах защиты около 4 часов. Остается одно — или взять на дороге, оглушить водителя тазером и вытащить из машины, или вломиться к хозяину в дом и забрать ключи». «Донни, когда мы разговаривали в прошлый раз...» «Ты говорил, что хочешь стать инструктором по фитнесу, что откроешь спортзал, когда выйдешь». Лонгрейн снова пожал плечами. «Да, были такие планы». «Так что случилось?» «Не так-то все просто. Помогать такому старому зэку, как я, хотят немногие. Нужны рекомендации, банковские суды и все такое. У меня биография не самая лучшая». Он грустно улыбнулся. Грейс тоже улыбнулся. Донни Лонгрейн дураком не был, но жизнь не дала ему шанса. Отец загремел в тюрьму за наркотики, когда мать была беременна им, четвертым ребенком. Она тоже сидела на наркотиках. Донни был одержим автомобилями. И первую судимость получил в 14 лет за угон, хотелось прокатиться. В 17 лет он делал хорошие деньги и вел веселую жизнь, воруя в Лондоне по заказу криминальной банды экзотические автомобили. «Знаешь, Донни, начать сначала никогда не поздно». Старый рецидивист кивнул. «Да, сэр, у меня своя мечта». «Какая же?» «Я бы хотел снова жениться, жить в симпатичном домике, растить детишек, иметь хорошую машину. Но этому не бывать». «Почему? Тебе же только 55. Думаю, ты мог бы встать на ноги». «Да, 55 и еще 170. Кому я там на свободе нужен, кроме других таких же? И знаете что, сэр, я даже не против остаться здесь. У меня телек, за электричество платить не надо, кормежка приличная и приятели рядом». «Я могу тебе чем-то помочь?» — спросил Грейс. «Могли бы, если б дали ключики от Феррари 458. Вот на такой еще не катался». Он усмехнулся. «Так что вы от меня хотите?» «Ты ведь этот срок не только за угон получил, был еще и антиквариат, верно?» Лонгрейн кивнул. «Как я уже сказал, самый верный способ спереть крутую тачку в наше время — это залезть в дом, возле которого она стоит. А как в дом попадешь, так бывает, и что-то еще прихватишь». «Конечно». Грейс невольно усмехнулся. В словах Донни была своя, пусть и извращенная логика. Несколько секунд Лонгрейн пристально смотрел на суперинтендента. «Без обид, сэр, но вы, если бы не стали копом, могли бы стать хорошим взломщиком». «Приятно слышать». «Нет, я серьезно. Вы человек основательный. Взлом — дело непростое. Тут и планирование требуется, и внимание к деталям. В любом случае, вы же сюда не консультировать меня пришли. Чем могу помочь?» «Около 2 недель назад на Уиден-Роуд в Брайтоне произошло ограбление. Из дома взяли антиквариата на 10 миллионов фунтов. Хозяйку, пожилую леди Эйлин МакУиртер, пытали, после чего она умерла. 10 миллионов — большие деньги для любого, как ни посмотри. Хотелось бы знать, не слышал ли ты здесь что-то?» Некоторое время Лонгрейн молчал. «А если слышал?» «200 фунтов, Донни. И, возможно, доброе слово начальнику тюрьмы». «А как же насчет премии в 10% от украденного?» Грейс улыбнулся. «Так было до тех пор, пока наш бюджет не пошел по швам. В не столь уж далекие времена информатор действительно мог получить до 10% ценностей, возвращенных с помощью предоставленной им информации. Плата достойная и заслуженная, потому что быть информатором — дело крайне опасное и рискованное, особенно в тюрьме». Грейс понимал, что Лонгрейну, несомненно, придется объяснять сокамерникам, зачем его вызывали к начальнику тюрьмы, и отвечать на каверзные вопросы приятелей. Заключенный бросил на него настороженный взгляд. «Знаете, что здесь бывает со стукачами?» «Представляю. Кипяток в рожу, лезвие в еду, хорошего мало». Лонгрейн снова замолчал, и Грейс уже забеспокоился, что так ничего и не узнает. Но потом его собеседник поднял руку и выставил 3 пальца. «Ладно, 3 сотни, договорились. Кому перевести деньги?» «Я дам номер моего счета в швейцарском банке», — ответил Донни с таким непроницаемым лицом, что Грейс даже поверил ему на секунду. «На вашем месте, сэр, я бы присмотрелся к одному экспату по имени Имон Поллок. Возможно, он за этим стоит». В общем раскладе 3 сотни фунтов погоды не делали, но начальство в любом случае требовало отчета, и неоправданные траты не приветствовались. Оставалось надеяться, что деньги потрачены не впустую. «Поллок, что-то знакомое», — Грейс задумчиво нахмурился. «Работал когда-то с Эмисом Смолбоуном». «С Эмисом Смолбоуном?» «Да, одно время они были крепко повязаны». «Расскажи мне про этого Поллока». «Жирный ублюдок, подставляет всех, с кем имеет дело. Живет за границей в Марбелье, раньше жил в Брайтоне. Весь из себя расфуфыренный, любит дорогие часы, мелочь его не интересует. Меньше, чем за 10 штук, и наклоняться не станет. Дает деньги в долг под грабительские проценты. Держится в тени, внимание полиции не привлекает, но врагов нажил немало. Говорят, в Марбелье живет на яхте с охраной. Бизнес с ним ведут только совсем уж отчаянные». «Похоже, приятный господин». «Да уж, лапочка». Получив телефон и выйдя, наконец, за тюремные ворота, Грейс первым делом позвонил Эми Джейн Бутвуд и попросил отложить все и срочно собрать информацию на Имона Поллока. Потом, повернув направо, он зашагал к гостевой парковке. «Поллок». Ему определенно доводилось слышать это имя, но где и при каких обстоятельствах?